Часть вторая. Клетка. Гард. Защитное действие в партере, когда один боец лежит на спине и удерживает тело соперника между своих ног, не давая тому нормально двигаться и развивать атаку. Глава первая. Макс. В Москве было жарко, суетно и душно. Москва давила на мой уставший после перелета мозг. Я сидел у себя на балконе с видом на гостиницу «Салют» и ждал друга. Было далеко за полночь. Тяжелый, перегретый за день воздух, в котором четко ощущался синтетический запах закипевшего асфальта, угнетал. Поэтому горький черный кофе в моей кружке казался единственно верным решением. Хотя я рисковал, сильно рисковал. Жданов должен был приехать с минуты на минуту. А кофе ночью, тем более после перелета, он никак не мог одобрить. Я уехал из детского лагеря, едва рассвело, и всю дорогу корил себя то за нелепый ночной визит к Вере, то за глупое бегство. Чуть не вернулся даже, готовый прилюдно покаяться в содеянном. Но в конце концов я решил, что теперь мои терзания уже не имеют никакого значения, и заставил себя переключиться на более насущные проблемы. В итоге целый день я провел в Калининграде, выполняя распоряжение Жданова, и подходящий нам зал для тренировок все-таки нашел. Я был против переезда. Тем более Соломатин оказался моим земляком, и я считал вполне обоснованно, кстати, что этот факт может серьезно нам помешать. Я надеялся до последнего оставаться темной лошадкой. Промоутеры ММА любили зрелищность. Зрители шли на бои именно за этим. Загадка, тайна, непредсказуемость – вот то, что должно было принести нам победу. А лишний шум или непонятная суета вокруг моей команды могли поломать весь план на корню. Чем меньше город, тем теснее мир. Я был абсолютно уверен, что в Москве затеряться легче. Но Артур считал иначе. Он много раз говорил, что длительный тренировочный процесс сродни медитации. Размеренность, покой, предсказуемость. Тихий курортный городок, утренние пробежки на побережье, небольшой зал на окраине Светлогорска. Все это было прекрасно, но рано или поздно привлекло бы к нам внимание. Чужаки всегда интересуют соседей в первую очередь. А кто знает, где искать, тот всегда найдет. Небольшой, но идеально оборудованный зал в Калининграде, к тому же недалеко от центра и от железнодорожного вокзала, был свободен с сентября. Я заключил договор на год, внес предоплату и смирился. Я хотел и одновременно боялся вернуться в родной город. А еще я отлично понимал, что там рано или поздно встречу Веру. Пронзительный звонок в дверь заставил меня подпрыгнуть. Выругавшись, я поставил кружку с кофе прямо на пол и пошел открывать. Жданов бросил на меня недовольный, хмурый взгляд. Процедил сквозь зубы. Пару килограммов точно нажрал. «И тебе привет», — ответил я и протянул другу руку. Артур прижал меня к себе, ощутимо хлопнув по плечу. Спросил уже мягче. «Ну как ты?» «Честно? Херово. Макс. Но что ты за человек такой? Везде бабу найдешь!» Я смотрел на Артура и улыбался. Невысокий, темноволосый, с колючим холодным взглядом, он был идеальным другом. Тем, кто не побоится сказать «Остановись! Достаточно! Хватит!» Мы были знакомы много лет. Прошли вместе огонь и воду, травмы, разочарования и потери. Артур вот уже пару лет был женат, но даже это не сделало его мягче. Жданов был скалой, надежной опорой. Жданов был моим лучшим другом. «Что это, Русланов? Кофе?» — рявкнул Артур, едва вышел на балкон. «Ты совсем охренел?» «Ммм», — протянул я, ощутив, как кожа покрылась мурашками. «Ммм? Макс, ты совсем больной. Теперь два тренировочных дня коту под хвост», — прошипел Артур. «Завтра отсыпаешься, послезавтра бассейн. Ты услышал меня?» «Услышал», — ответил я и поморщился от нарастающей головной боли. «Башка? Снова? Русланов, тебе сколько лет?» «Артур, отвяжись. Дай побыть хоть пару дней нормальным человеком. «Нормальным?» — хмыкнул Жданов и добавил, устраиваясь в кресле. «Ладно, рассказывай, как съездил». «Продуктивно», — ответил я и подошел к парапету. Под моими ногами лениво гудела сонная Москва. Мелькал разноцветными огнями салют. Среди зелени притаилась столь любимая Рязановым церквушка. Шумел нескончаемый поток машин на Ленинском проспекте. Артур молчал. И тогда я спросил. «И все же, зачем нам в Калининград, Жданов?» «Дешевле, проще, экологичнее. И ты рядом с морем становишься похож на человека, Макс. В моем доме места хватит всем. И я буду под присмотром», — усмехнулся я. «Макс, тебе почти 30. Ты уверен, что тебе нужна нянька? Ведь это твой план, твоя мечта, твоя надежда». «Моя. Слушай, я никак не могу понять, почему Измайлов согласился», — перевел я тему разговора, испугавшись нравоучений, к которым сейчас был совершенно не готов. Спросил, кто мой противник, и согласился. «В смысле? Ты не в курсе, что ли?» – удивился Артур, а потом присвистнул и протянул задумчиво. «Ты сообщения принципиально не читаешь?» Я замер, пытаясь осмыслить произошедшее. Виски, как это часто бывало после перелетов, ломило тупой ноющей болью. Я достал из кармана шорт телефон и влез в сообщение. Последнее входящее от Артура было несколько дней назад. Именно тогда, когда Митьке стало плохо. Наш Владик ушел из спорта, потому что чуть не убил Соломатина. «Макс!» Ничего не понимая, я уставился на Жданова. «Для тебя это новость?» — усмехнулся друг. Я прикрыл глаза, пытаясь вспомнить последние дни. Заручившись согласием Измайлова, я позвонил Артуру, едва вернулся к себе. Телефон ждал меня на тумбочке. Я схватил его и немедленно набрал номер Жданова. В ответ услышал скупое: «Тогда работаем». В следующий раз Артур позвонил мне уже накануне отъезда, попросил присмотреть зал в Калининграде. «Потому что чуть не убил Соломатина». «Черт, вот оно! Богдан Соломатин – тот самый парень, кому отказал Измайлов-старший». «Я отдал телефон Владу, когда парнишке стало плохо на пляже», — вспомнил я. И он прочитал сообщение в всплывающем окне. Но я, так и не дождавшись твоей реакции, позвонил. «А трубку взял Измайлов», — догадался я. «Мы очень мило поговорили», — не стал отпираться Жданов. «И вообще, ты знаешь что-то еще, что-то важное?» «Знаю», — открыв глаза, ответил я. «Это месть, Артур, личная месть». «Девчонка?» Я согласно кивнул. «Что, правда не поделили девчонку?» «Не какая-то девочка, Артур, а Вера». Измайлов мстил за сестру. «А при чем здесь она?» Артур, крайне щепетильный в вопросах отношений, смотрел на меня с интересом. «Это не моя тайна», — произнес я и потер лицо ладонями, судорожно пытаясь решить, что я имею право ему рассказать. «Это действительно тайна, Жданов. Скажу только, что у Влада были причины так рисковать». «Звучит не очень красиво. Ты уверен, что это не повредит нам? Если Измайлов-старший приложил столько сил, чтобы скрыть эту историю?» «Не знаю», — ответил я честно. «С другой стороны, совершенно не обязательно трубить на каждом углу, что меня тренирует Измайлов. Мы же планировали как можно дольше оставаться в тени. А потом... потом всем будет уже все равно». «А тебе?» «Мне? Для тебя это не будет местью?» «Нет», — ответил я поспешно. «Слишком поспешно». Артур заметил это и неодобрительно хмыкнул. «Я не буду лезть во все это, Макс. Ты давно уже большой мальчик и все сам отлично знаешь. В октагоне нет места чувствам. Ты входишь в клетку только ради победы. Просто победы в самом простом спорте на свете. Все остальное — лирика. И поверь мне, она никого не интересует. Хотел бы я, чтобы все было легко. Но нет, Жданов, зрелищ не бывает там, где нет чувств. Макс, влюбиться – это самая большая глупость, которую ты сейчас можешь сделать. Давай ты потерпишь еще чуть-чуть. Ты только что напомнил мне, что я большой мальчик. Давай я хотя бы в этом вопросе разберусь без личного тренера. Боюсь, что скоро мы с Измайловым будем уже вдвоем держать свечку. Я предупреждающе рыкнул, и друг замолчал. Да, в наших отношениях давно стерлись все границы. Вес, диета, сон, здоровье. От личного тренера не должно быть секретов, если хочешь добиться цели. Жданов был требовательным и упрямым, но он был лучшим. А еще он был моим другом. «Извиняться не буду, не приучен. Ты и так все понимаешь», — проговорил он. «Если я вернусь в Калининград, произойдет катастрофа. Если катастрофу не остановить, то все равно, где она произойдет. В Москве или на Марсе. У тебя 2 дня, Макс, чтобы вернуться в форму. Потом приступаем к тренировкам. Зал в Олимпийке наш ровно на 2 месяца. Когда приезжает Измайлов? В субботу. Значит, у нас неделя в запасе. За это время предлагаю тебе смириться». «С чем?» «С судьбой, Русланов. С судьбой». Я рассмеялся. «А чай зеленый у тебя есть?» «А в нем кофеина дофига», — напомнил я. «Должны же быть у человека маленькие слабости», — пробурчал Жданов. «Или радости». «Идем, становится прохладно. У меня сразу заныло плечо». «Ты зачем мне это сказал? Чтобы я тебя пожалел?» «Чтобы напомнил мне наклеить тейпы», — возразил я. «Сам справишься». «Как Ксю?» — сменил я тему. «Нормально. Передает тебе привет. И ты ей передавай». «Не могу, она у матери». «Ах, вот почему ты такой нервный, Артур. Тебя бросили». «Если тебе так проще, то да», — хмыкнул он в ответ. «Вообще, я думал пожить у тебя, но теперь боюсь, что с таким подходом в ближайшие несколько дней ты будешь меня бесить». «Я тебя не гоню, Жданов. Я бы даже пиво предложил, но не буду». «Пиво?» – ужаснулся Жданов. «Пиво будет тебе после первого боя. А теперь спать, молодой человек. Режим, режим». Уже проваливаясь в сон, я слышал, как за стенкой ворочается на узком диване Артур и улыбался.